Однако даже эти места были в десятки, если не сотни раз слабее нации, чем рисовые поля школы небесных наставников. Да, неплохую территорию отхватила себе эта секта. Неудивительно, что ее врата охраняет такой сильный дед с метлой. Будь они слабыми, территории уже бы отжали другие молодые и горячие секты. Но я и так выжил из испытания максимум, так что сожалеть было ни о чем. Лисы вскоре устроили соревнования, кто поймает больше рыбы. И честно говоря, мне казалось, что они в порыве одержать победу друг над другом перебьют всю рыбу в реке. Победа была принципиальным делом. И хорошо, что она переходила из лап в лапы. Сегодня мы заметили деревню, которая была отмечена на карте. Она раскинулась в тени двух больших холмов, а в полях возле нее двигались темные фигурки людей. Я двигался вдоль реки, рядом переругивались лисы. «Хрули! Джинг!» — позвал я их. «Арррр!» — рыкнули они одновременно. «Мы скоро дойдем до деревни, и там лучше делайте вид, что вы самые обычные лисы. Обычные, аха! Это я, то!» — фыркнула Джинг. «Ну, если не хочешь, чтобы тебя поймали и забили палками. Пусть только попробуют». «Да, Ван», послушно сказала Хрули, поглядывая на Джинг, «буду молчать. И еще я решил, что, наверное, пора поменять внешность, чтобы тут запомнили не молодого практика, а старого и дряхлого». С этими словами я достал маску. «Вот это правильно, ученик. Масочка-то уже застоялась. Давно пора опробовать ее в деле». Через секунду деревянная маска как живой осьминог прилипла к моему лицу и начала растекаться по нему и по шее. Я в это время смотрел на отражение в воде, а лисы, на меня. Да, лицо моментально и неуловимо менялось, словно в один миг прошла сотня лет времени. Меня состарило, и в этом дряхлом старце я не узнал бы себя теперешнего. Вот только, да, руки и ноги. Ладно, ноги в обмотках и так, а вот руки, их нужно скрывать. Не бывает у стариков таких молодых рук. С руками промашка. Ничего, одежда была достаточно широкой и длинной, чтобы в робе спрятать руку. Ну а за руку я ни с кем здороваться не собираюсь. Ван, ну ты и старик. Джинг подошла, посмотрела на меня, понюхала. И зачем это? Скривилась она. По запаху уже понятно, что ты не старик. Ну, меня как-то нюхать никто не собирается, ответил я, улыбаясь. Оставалось найти нормальную палку, на которую старик должен был опираться. Лисы быстро такую нашли. Нашел себе служек, фыркнул Либо. Гонять духовных лис, искать себе палку. Мои лисы, что хочу, то и делаю, отшутился я. Через пару минут я уже шагал навстречу крестьянскому поселку, согнувшись и опираясь на палку. Пришлось замедлиться. Река, кстати, в этих местах расширялась практически вдвое, перерастая в полноводную речку с мощным течением. Такую старик не перейдет вброд, но и я не старик, так что переплыл реку и пошел вперед. Довольно скоро я дошел до пашущего в поле крестьянина, молодого. «Не подскажешь, добрый человек, в той ли стороне находятся великие карповые озера?» Спрашивал на всякий случай, мало ли, где в карте могли накосячить. Он наперся на лопату и сказал: «Верно идешь, старик, вот только дойдешь ли, слишком уж ты дряхлый, не в обиду будет сказано, а там водятся твари, будь здоров». «На все воля неба», — ответил я и теперь ощутил за этими словами смысл, которого раньше не понимал и не видел. «Как знаешь, но идти туда еще неделю. Дойдешь ли?» Я, тяжело дыша, кивнул. «Этот старик прошел гораздо большее расстояние. Он справится. Это твои лисы?» Вдруг взял он покрепче древко лопаты. «Мои, они ручные, никому не навредят. Смотри, если эти твари загрызут хоть одну курицу, им конец, и мне, как и остальным, будет все равно, что они ручные. Прибьем сразу, мы тут лис не любим». Я предупреждающе цыкнул на лисичек, чтоб не дай бог ничего не сказали, и ответил: «Конечно, не волнуйся, этот старик проследит, чтобы они ничего подобного не сделали». Крестьянин кивнул и продолжил копать. Я был ему неинтересен, он мне, впрочем, тоже. Вживление в роль старика произошло успешно. Крестьянин ничего не заметил. «Праведный обманщик», — заметил бессмертный. «Безопасность превыше всего», — отмахнулся я. «Еще и трус. Трусость — залог выживания. Быстро шагать я не мог, поэтому пришлось кивать и что-то отвечать работающим мужикам и женщинам, стирающим белье в реке. Все, ожидаемо, спрашивали меня, куда я направляюсь, а когда слышали куда, то отговаривали, мол, такому почтенному старцу нечего рисковать своей жизнью. Наверное, я бы вообще прошел мимо всей этой деревеньки, не задерживаясь, но мой взгляд и мое духовное чутье упало на торчащий из реки камень, Плоский, но размером шага два в ширину. Это же, начал бессмертный Ли. Да, я тоже чувствую линии пересечения ци. Продолжил я. Место пересечения ци. Причем не десятков линий, а чуть ли не сотен. Это же просто идеальное место для медитации. И для очищения меридиан. Капелька ци в глаза, и система выдала справку. Предмет. Камень ци. Обычный камень волею судеб, расположившийся на пересечении тонких потоков ци и столетиями впитывающий от них крохи энергии. Теперь он набит ци под самую завязку. Место, как и сам камень, крайне рекомендуется для медитации. Рекомендуется? Ну, раз рекомендуется, то кто я такой, чтобы спорить с нейросетью? Тем более, до открытия восьмого меридиана оставалась всего одна капля, а там и очищение. Я бросил взгляд на крестьян, которым не было никакого дела до одиноко бредущего старика. Еще час, и солнце начнет укатываться за небосвод. Я пристально посмотрел на лис. Хрули, джинг, они фыркнули. Надеюсь, вы никакой курицы или другого домашнего питомца не загрызете или стащите. Не хватало мне еще проблем от крестьян. Они тихо угукнули. Говорил же, не разговаривать, вздохнул я. Однако по глазам видел, им не сиделось. Идти в таком темпе, послушно и рядом со мной, было противно их лисьей породе. Я хочу сесть вон на том камне и продолжить очищение меридиан. Урур, урур. Я внимательно посмотрел на двоих особей. Будете сидеть рядом со мной. Они скривились, будто я им подсунул тухлую рыбу, но промолчали. Через минуту я вошел в воду и мощными, совсем не стариковскими рывками доплыл до камня. Похоже, крестьяне не придавали ему никакого значения, потому что на нем был мох, влага и больше ничего. А еще он был скользкий, зараза. Я раз пять шлепнулся, растянувшись и собирая шишки головой. Неплохо вживаешься в роль, со стороны точно выглядишь как немощный старик. Не смешно. Наконец, мне удалось принять сидячее положение. Естественно, я был весь мокрый, как и две недовольно сидящие по бокам лисы. Ну чего вы дуетесь? С людьми вам нужно вести себя осторожно. Не все такие добрые, как я, заметил, принимая позу лотоса. Мы хотим бегать, сказал Хрули. По полям. Не только по полям, это ты, идиотка, по полям бегаешь. Я в холмы хотела. Мало ли куда ты хотела. Ван сказал, будешь сидеть как послушная собачка. А ты, тоже будешь сидеть, вот и ничего подобного. Я могу плавать. Плюх, я сейчас тебя догоню, засранка, и утоплю, будешь водоросли жрать. Началось. Как медитация, Ван, ничего не мешает, ухмыльнулся бессмертный. Как я знал, что он ухмыльнулся, по голосу было слышно. Что ж, медитации кое-что действительно немного мешало, а именно, две гоняющихся друг за другом в воде лисы. Чтоб вас течением снесло, прошипел я. Ван, ты что-то мне говорил? Вынырнула Хрули. Нет, ничего, просто мысли вслух, улыбнулся я. Плавайте, наслаждайтесь этой водой. Понятхабуль. Хрули не договорила, потому что ее тут же за хвост утащило на глубину джинг. Стало немного потише. Я погрузился в себя. Мысли потекли сразу медленнее. Реальность отступила на задний фон. Уши улавливали плеск воды, именно на нем я и сосредоточился. Ну а потом сместил акцент внимания на собственную ци и ее течение. Духовным взором нашел восьмой меридиан. Осталось пробить к нему вход. Вдох-выдох, вдох-выдох. Вечерний речной воздух приятно освежал. Я потянул в себя ци, и наконец-то за последний месяц ощутил обилие ци. Вы вошли в состояние дхараны. Ци, послушная моей воле, скрутилась в маленький бур и начала сверлить восьмой меридиан. Разрушать оболочку узла меридиан было больно, но я знал, что так и должно быть. Очищение обязано быть болезненным. После открытых семи меридиан, я уже был уверен в своих внутренних движениях и знал, что не допущу никакой ошибки. Биение сердца замедляется. Время вокруг растянулось и застыло, как холодец. Я слышал только сдвоенный стук сердца и легкую боль от бурения. Восьмой меридиан открыт. Очищение восьмого меридиана 2%, 3%, 4%, 5%. Я ощущал, как с каждым вдохом пополняю ци, перерабатываю ее и продолжаю работу. Концентрация сохранялась, а очищение продолжалось. Я вдыхал и выдыхал воздух и инстинктивно отмечал, что воздух стал холоднее, а значит, время идет не так, как я его ощущаю. Я недооценил это место. В нем так легко давалось очищение, будто этот камень был специально для этого создан, а не возник в результате случайной прихоти природы. Тут было настолько много ци, что за одну медитацию я мог бы открыть до четверти всего меридиана. Мог бы, да, если что-то идет слишком хорошо, ожидайте подвоха. Кто-то дернул меня за руку. Старик, а, старик, концентрация спала, и только теперь я услышал и голос Либо. Ну, наконец-то дозвался до тебя, тут к тебе посторонняя пришла, сказал Либо. Однако это я уже и так видел. Рядом со мной сидела, бултыхая ногами в воде, девочка. Я видела, что вы пришли с лисами, сказала она. Кстати, а где лисы? Вот именно поэтому я и пытался тебя дозваться. Они пошли в деревню. Внутри возникло нехорошее предчувствие. Так вот, такие красивые у вас лисички, просто прелесть, продолжала говорить девочка. Наши-то, лис не любит, они наших кур крадут. Но ваши какие-то другие, они меньше, и как будто совсем детеныши, не опасные. Пхах, не опасные. Когда она говорила, то морщилась. Ой, это у тебя что, синяк на лбу? Заметил я огромную припухлость на лбу. Да, я пока лезла на этот сраный камень, три раза упала. Тут страх, как скользко. Можно? Спросил я, дотронувшись до шишки. Ай, не двигайся, я сейчас слегка тебя подлечу. В сумерках то, что моя рука не старческая, вряд ли видно. Синяк у девочки вспухал знатный. Подлечите. Как? Миг, и я направил немного ци в тело ребенка. Мне было самому интересно, смогу ли я подлечить ее. Десяток секунд ничего не происходило, а потом синяк начал проходить, уменьшаться. Мне не пришлось пихать ци внутрь нее, хватило внешнего воздействия. Я догадывался, что можно воздействовать и так, просто возможности это проверить не возникало. Ой, она потрогала лоб. Шишки-то нет, спала. Как вы это сделали? Я немного лекарь. Понятно, а чего вы так воняете? И грязный, грязь, это следствие медитации, ответил я, принюхиваясь. Воняло знатно, сейчас смою. Ой, я даже забыла, чего сюда лезло-то. Ваши лисы, я видела, как они крались к нашему духовному растению. Духовному растению, переспросил я. Да, колос изобилия, он приносит нашей деревне урожай. Ну, так взрослые говорят. Я бы, может, и забила тревогу, но мне жалко лисичек. Они такие миленькие, наши их сразу убьют. В общем, вам бы туда пойти сейчас, лис своих позвать, а то будет худо. Вот, вроде все сказала, ничего не забыла. Девочка посмотрела на меня, наверное, ожидала, что я сорвусь на бег. Но я понимал одно, если лисы куда-то крались, то бежать туда уже поздно. И раздавшийся среди вечерних летних сумерек гонг лишь подтвердил это. Ой, прикрыла ладошкой рот девочка, это наши бьют тревогу. Я вздохнул. Глава 4. Я плюхнулся в воду и поплыл к берегу, смывая с себя всю ту грязь, что была после очищения меридиана. Естественно, за мной увязалась эта девочка. Когда оказался на берегу, поднял свой посох-палку и направился прочь от деревни. «Ты куда, старик? Твои лисы же там?» Она указала на деревню, где разгорались огни и поднимались крики. «У этой девчонки никакого почтения к твоему возрасту. Куда я?» Этот старик уходит прочь от проблем. Если лисы набедокурили, пусть сами и разбираются. Я умываю руки. Я их предупреждал. Тем временем, вокруг деревни собирались отряды с факелами, и один из таких отрядов двигался в мою сторону. Хорошо, хоть нас разделяло расстояние в километр-другой. Крестьяне с вилами только на картинках выглядят забавно, а вот когда тебе проткнут брюхо, уже совсем не смешно будет. Но, хотела возразить девочка. Поверь, этих лис не поймать, и меня они сами догонят, им ничего не угрожает. Я резво и совсем не по-стариковски зашагал вперед, девочка тут же побежала за мной. Постойте, но, и тут я увидел их двух источников моей головной боли, лис собственной персоной, и одна из них держала что-то светящееся в пасти. Лисички мчались, рассекая поля, не заметить их было невозможно, так что вся деревня их видела, они были как на ладони. Я прибавил ходу и побежал. Вот это вы бегаете, вы же старый. Две мелкие тени на запредельной скорости мчались прямиком ко мне. О, они бегут к нам, воскликнула девочка радостно. Ван, ван, обе лисы, задыхаясь, стопорнулись передо мной. Ой, девочка, хрюкнула Хрули, только сейчас заметив девочку возле меня. Говорящие лисы, удивленно вскрикнула девочка. Ты ничего не видела, сказал я ей. Я никому не скажу, уже тише сказала она. Ван, смотри, что мы нашли в деревне. Джинг подбросила огромный колос, светящийся ци, в воздух, а потом снова поймала. Это же наш колос изобилия. Прикрыла рот ладошкой девочка. Вы его таки сорвали. Ужас, как мы будем жить? Сорвали, нахмурившись, переспросил я. Нашли, соврала Джинг. Не совсем нашли, потупила взгляд Хрули. Но он им не нужен, добавил Джинг. Еще как нужен, встряла девчонка, уперев руки в бока. Наш урожай от него зависит. Мы все четверо переглянулись. А можно этот колос присобачить обратно? Спросил я у Либо. Если быстро, то можно. Напихай своей цией, может он и прилипнет обратно. Духовные растения, живучие твари. Джинг, протянул я требовательно руку. Лиса нехотя вздохнула, стиснула зубы, а потом раскрыла пасть, и колос упал мне на руку. Он прямо-таки сочился ци. Мелькнуло даже желание взять его с собой, но только на мгновение. А через секунду я сжал его и начал напитывать своей ци. Колос на удивление легко принимал ее, буквально начал всасывать и светиться еще ярче. «Я же говорил, слушай сюда», — сказал я девочке, наклоняясь. «Вот колос, беги к своим и скажи, что его еще можно приживить обратно». Я отдал девочке колос. «Поняла?» «Да, поняла. Тогда беги скорее. От тебя зависит урожай твоей деревни. Ты станешь ее спасительницей, маленькой героиней». «Маленькой героиней». Глаза девочки зажглись победным огнем, это я хочу, да, хорошо звучит, она на секунду застыла, а потом рванула прочь, да, сейчас побегу, я всех спасу, они все будут мне должны. Мелкая рванула навстречу одному из отрядов, и что-то громко и радостно кричала. А вы двое, мой взгляд нашел молчавших лис, я же сказал вам сидеть тихо и не соваться в деревню, сказал же, сказал, Ван, ответила виновата Хрули, но нам стало скучно. Ты сидел, истекал этой грязью, встряла Джинг. Да, скучно. Мы подумали, что ничего страшного не случится. Стащить духовное растение, это ничего страшного. Да, я вдохнул и выдохнул. Из-за вас двоих теперь я не смогу закончить медитацию. Да на том камне я спокойно мог открыть весь восьмой меридиан. Такой шанс, задержись мы тут дня на 3-4. А теперь меня из-за вас просто либо на вилы наколют, либо лопатой прихлопнут. Я еще раз посмотрел на них, не испытывая, конечно же, никакой злости. «Пошли!» — кинул я им и зашагал прочь. Хотя тут уже скорее побежал, потому что, несмотря на то, что отряд с колосом и девочкой резко повернул обратно в деревню, парочка других отрядов с факелами и дурными намерениями искали двух нашкодивших лис, чтобы воздать им заслуженную кару за испорченное сокровище деревни. Думаю, одного старика за компанию прихлопнуть они были точно рады. Того самого, с которым лисы и пришли. Мелкие и пакостливые лисы. Ничего нельзя вам доверить, только рыбу ловить способны. Мы больше не будем, Ван. Да, не будем. Вторила ей Джинг. Не верю. Вы мне обещали не лезть, а полезли. Это было всего раз. Подала голос Джинг, забегающая вперед и пытающаяся смотреть мне глаза в глаза. Бесполезно. Было темно, и я видел только контуры окружающего мира. Да, всего один. Добавила Хрули, и вообще, эта Джинг меня убедила. В смысле Джинг это ты сказала? Давай побежим и посмотрим, что там так вкусно пахнет. Не было такого. Ты все выдумываешь. Как не было, ах ты вруня белохвостая. Сейчас я тебе напомню, что было. Без хвоста останешься. Слабачка, только сунься ко мне. Арррр, арррр. Раздались звуки схватки. Ну а я бежал дальше и уже точно ничем не напоминая дряхлого старика с палкой. Ее, кстати, я выбросил. Только мешало. Через минут 20 я переплыл на другую сторону реки, потому что поля слева стали непроходимые, и пошел по берегу. От отрядов я оторвался. Через 5 минут лисы снова бежали впереди меня и заглядывали в глаза. «Ван, ты нас простил?» «Да, простил», я вздохнул. «Ван, ну надо их простить, они ж не отстанут. Даже мне уже надоело слушать их нытье. Пусть помурыжатся еще, им полезно. Я еще посмотрю на ваше поведение, и тогда буду принимать решение», — ответил я. Лисы недовольно насупились. «Ночевать придется, видимо, в поле, просто потому, что я выдохся. Пробежал, думаю, 10 км от той деревушки, и теперь уже немного успокоился. Вряд ли меня теперь догонит». Хотя попыток найти двух вредных лис крестьяне не прекращали, и всю ночь где-то вдали мелькали их огни и выкрики, мешая спать. Конечно, с такой скоростью передвижения о том, чтобы догнать двух духовных зверей, они могли только мечтать. Я наконец снял маску, которая здорово так приклеилась к моей коже, и с облегчением вздохнул. Она реально вытягивала силы из лица, как бы это странно ни звучало. И само лицо, скорее всего, было опухшим и покрасневшим. Так что отошел я от реки подальше, и, выбрав местечко потише, прилег поспать. Никогда не любил спать на природе, со всеми их жучками, насекомыми, комарами и всякой прочей нечистью, но выбирать не приходилось. Тело было уставшим. Ух, я выдохнул и посмотрел в небо. Такое черное, такое звездное, такое. А что это летит такое? Плюх. Ну кто бы сомневался, раздраженно выговорил я, стирая птичье дерьмо. Что это еще могло быть? Давненько на меня ничего не шлепалось. Сегодня вселенная решила исправить это упущение. Ну что, мелкие поганки, кивнул я лисичкам, охраняйте меня от злых людей. И духов, и духов. Арр, Хрули зарычала. Всех порвем. Спи спокойно, Ван, ни одна тварь незаметно не подберется, добавила Джинк уверенным голосом. Я б им не доверял, заметил Либо. Они по сути еще дети. Сейчас опять куда-то смоются. Так я и не доверяю. У меня для этого есть ты. Будешь следить. Все равно ты не спишь. Ты мой учитель или кто? Ну, знаешь ли, учитель — это не слуга. Знаю, знаю. Давай, бессмертный ли, не первый день знакомы. Ближе только рубашка, так что охраняй. Если что, разбуди. Ладно, вздохнул он. Только потому что я сегодня добрый, а ты наконец открыл несчастный восьмой меридиан. Вырубился я мгновенно. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Где-то высоко в небе. Ястреб Янг был ранен. Следуя за излечившимся праведником, он залетал на чужие территории. Стычки с другими хищными птицами были неизбежны. Но теперь, после лечения этого человека, он словно стал сильнее, его тело крепче, его зрение острее, а его когти смертоноснее. Он побеждал противников одного за другим, но сегодня, на этих землях, ему встретился сильный ястреб, который не отступал и не испугался его. Бой был до смерти, поэтому раны были неизбежны. Янг победил, но так быстро и резво летать, как день назад, он не мог. Ему нужно было время на восстановление, но времени не было. Этого практика атаковали мелкие и противные птицы, одна за другой. Это был целый дождь из дерьма, который благородному ястребу приходилось принимать на свои крылья. Многих Янг распугивал своим клёкотом, но были и тупые, которые понимали только язык силы. Увы, сегодня был день траура для Инга. Один особо тупой, но быстрый голубь насрал на его спасителя. Пусть запоздало, но ястреб наказал этого наглеца. Но время вспять не повернешь. Он не справился, и это наполнило его душу горечью поражения. Ведь он не выполнил обещания, данного самому себе. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Проснулся от ярко бьющих в лицо лучей солнца. Инстинктивно прикрыл лицо рукой. Проснулся. Ван, с добрым утром. Наспался, лежебока. Я сладко потянулся, угодив рукой в какую-то колючку. Затем меня за пятку укусил жук, в спину уперся из ниоткуда взявшийся камень, а я сам чуть не чертыхнулся. Хорошо хоть дерьмо с неба перестало падать, начинать с такого утра еще неприятнее. Кругом были поля, цветы, травы, а справа река, откуда? Я точно помню, что от реки отошел на приличное такое расстояние. Как тогда я тут оказался, да еще и в 10 шагах от воды. Странно, что шум водички меня не разбудил. Протянул я. Наконец-то, вон, пчелки уже как пару часов пашут, собирая мед. Один ты, туртень, лежишь, добавил бессмертный. Ван, смотри, мы поймали перепелку, воскликнула Хрули. Мы, это я вообще-то поймала, поправила ее Джинк. Ты только ртом хлопала, пока я ей крылышки оторвала. Ничего подобного, я загоняла, а ты просто убила ее. Без меня ты б ее не поймала. Расскажешь, кто поймал, того и добыча, фыркнула Джинк. Что ж, мясной и высокобелковый завтрак у меня есть. А какого я вообще у речки-то? Это мы тебя перетащили, призналась Хрули. Да, ты легкий. В поле было немного опасно. Волки ходили, добавила Джинк. Я вздохнул. Это ж надо, даже не проснуться, пока тебя тащит по полю. Видно, после медитации и бега слишком устал. И вдруг я заметил странную вещь. Исчезло такое знакомое неудобство. И это было настолько неожиданно, что я аж вскочил, а взгляд застыл на огромном булыжнике у реки. И на этом булыжнике стоял кувшин. Я аж потерял дар речи. Либо, это ты что ли? Ты что, отлепился? Или это сон? Нет, тебе показалось. Я протер глаза. Мне не показалось. Рад, что ты понял, как тебе удалось отлепиться. Наша связь больше не работает? С надеждой спросил я. Не дождешься. Кувшин повернулся бочком к солнцу. Он мог сам двигаться. На лице моем растянулась довольная улыбка. Как приятно, лучи такие теплые. Так, давай-ка не уходи с темы. Как ты сумел отлепиться от меня? Ты мог это сделать еще раньше? Нет, просто сегодняшняя ночь вывела нашу связь на новый уровень. Глупая шутка. Так как, взял и отлепился. Ты теперь открыл 8 меридиан, и запас ци стал больше. Могу себе и вольности позволить. На самом деле я мог еще на 5-м отлипнуть, но было приятно видеть твои мучения. Я простонал вслух. Все это время ты мог отлипнуть. Мог. Ладно, это уже не важно. Еще как важно. Это не важно. Главное, я теперь могу посасывать у тебя ци. И наконец-то ничьи руки меня не щупают. То есть, с какой-то резкой возникающей внутренней радостью спросил я. Мне больше не придется тебя за собой таскать. Ну, вообще-то придется, огорчил меня Либо. Просто не все время. Подожди, а можно я тебя тут оставлю? Ты так хорошо выглядишь в лучах заходящего солнца. Ну прямо философ постигает тайны мироздания. Я осторожненько шагнул от реки и резко дал деру. Бам! Что-то крепкое ударило мне в голову. И это было не вино, это был кувшин. Куда собрался, дружок? Мы связаны, или ты забыл? Попытаться стоило, пробурчал я, поднимаясь после падения от удара. Но ты же стоял там, на камне. Радиус, на который я могу отлетать, а ты от меня отходить, около 15 шагов. Потом нас притянет обратно. Увы, и от чего этот радиус зависит? Спросил я, потирая вспухающую шишку. Понятно от чего, хмыкнул Либо, от твоей силы. Перейдешь на следующую ступень, и дальность моего полета увеличится. Ты, я прислушался к ощущениям и все понял. Ты берешь мою ци для того, чтобы летать, осенило меня. Ну а ты как думал, не кувшин же ее генерирует. Это простая глина, нахлебник. Сам такой, я вообще-то даю тебе ценнейшие знания. Ага, схемы меридиан. У других и такого нет, доля праведников, довольствоваться малым. Эй, ты чего? Ты чего там удумал, что это за ухмылка на твоем лице? Нет, не вздуй. Схватив попытавшийся выскользнуть кувшин, я со всей силы швырнул его в ближайший камень. Однако броска не произошло. Кувшин просто плавно полетел и вернулся обратно ко мне, а потом прилепился к ладони, звонко шлепнув. Что, поверил, что можешь мной управлять? Пхах, без моей воли ты меня не швырнешь никуда. Это я тебе позволил, наивный ученик. Попробовать стоило, тебе все равно ничего не будет. Ты неубиваемый, пожал я плечами. Это да, вдруг я заметил на себе два взгляда. Это лисы недоуменно смотрели на меня и на кувшин. А разве раньше твой горшок летал? Вдруг спросила Хрули. Точно нет, добавила Джинг. Какой я вам горшок, я кувшин. Горшки для других дел используют, малявки. Рявкнул вслух Либо. Я застыл с раскрытым ртом. Как и лисы, ты можешь говорить вслух. Он говорит, это сейчас горшок сказал, переглянулись лисы. Могу, просто это требует ци, и ее я беру у тебя. Горшок, какой, нахрен, горшок, кувшин. Хрули, Джинг, перестаньте его называть горшком, он в кувшине. И он обижается. Хорошо, Ван. Как скажешь, Ван. Кувшин так кувшин. Хотя разницы вроде никакой. Я взял кувшин и еще раз швырнул его, прислушиваясь к тому, сколько ци заберет подобный бросок. В эти разы бессмертный не сопротивлялся. Я его заранее предупредил, что это надо для дела. Что ж, чем дальше я его швырял, тем больше ци требовалось. Ну а что, как снаряд он хорош, не разобьется никогда. «Да хватит, перестань, у меня сейчас голова закружится», — закричал Либо раз на 20-й. «Ты же дух, у тебя нечему кружиться, неважно, имей уважение к духу, и не дух, а сущность, духи — это мертвые, а я вполне себе живой, просто в другой форме, ага, агрегатный, что, да так, а ты можешь полетать рядом, с удовольствием, только следи за ци, и скажи, когда хватит, летающий горшок», — прошептал я через секунду, когда Либо сделал круг вокруг меня, как спутник вокруг планеты. Летающий горшок, синхронно повторили за мной лисички, выпучив глаза. Че пялитесь, летающего горшка не видели? Громыхнул Либо, а голосок-то у него был мощный, совсем не поэтический. Скорее, голос прокуренного пьяницы. Не видели? Одновременно ответили лисички. Теперь видели. Идите рыбу ловите или перепелок, не знаю, что вы там любите делать. Я с такой мелочью никогда не водился. Ты чего раскомандовался? Вздыбилась Джинг. Ты просто летающий горшок с каким-то духом внутри. Я, бессмертный. Рявкнул он, и неожиданно от него пошла волна мощи, которая словно бы исказила вокруг него пространство. Лисы аж присели. А ну если бессмертный, протянула Хрули, почесав лапкой ушко, то извини, мы ж не знали. Ага, не знали. бессмертный, это совсем другое дело. Ага, другое. Но ты так не кричи, и таких штук не делай. Да, страшно, добавила Джинг, и побежали. Я же стал на колени и, сжав ладони, начал возносить шутливые благодарности небу. Что ты делаешь? Благодарю небо за то, что наконец мне не нужно таскать с собой в сортир один прилипчивый кувшин. Не делай трагедии из мелочи. И вообще, я бы на твоем месте не гневил небо. Я действительно наконец-то вздохнул свободно. Пожалуй, это был один из самых радостных дней за последние месяцы. Я даже устроил небольшую тренировку-пробежку, гоняя вдоль берега, словно вновь ребенком себя почувствовал. К тому времени мои маленькие охотницы, лисы, вернулись с добычей, и я наградил их порциями своей ци. Теперь, кстати, и у Джинг стали появляться белые шерстинки. Что удивительно, она считала каждую и хвасталась ей. Когда я спросил их, кто их научил считать, они обе ответили, что всегда умели. На радостях я провел превосходную медитацию и понял, что значит по-настоящему позитивный настрой. Даже очистил восьмой меридиан больше, чем ожидал. Все шло легче, ци управлялась легче и бурила нечистоты забитого канала очень быстро. В этот момент я понял, что кроме состояний, отображаемых нейросетью, есть что-то еще, что-то неуловимое, что-то, что она не может определить. Либо, давай дальше без вранья, в твоих же интересах, чтобы я стал сильнее как можно скорее, и тебя не забрали разные плохие люди. Да я и так, уважаемый бессмертный Ли, вы прекрасно понимаете, о чем я. Почему из твоих уст, уважаемый, прозвучало как оскорбление? Так что скажешь, да я и так про меридианы рассказал, про дублирующие. Где б ты еще об этом узнал? Я уверен, что ты знаешь больше, намного больше. Ты все-таки бессмертный, а не абы кто. Это да, тут ты верно сказал. Кажется, в тебе начинает мелькать искра мудрости. Наверное, все же ты что-то берешь от меня, ученик. Взять от тебя можно разве что только дурные привычки. С каких пор вино и женщины дурные привычки? Молчание. Итак, вдруг сказал Либо, раз ты хотел знаний, помнится, нас несколько раз прерывали на изучении дублирующих меридиан. Вон речка, вон песок, так чего же ты ждешь? Юноша, особого приглашения, я их вообще уже и так отлично запомнил. Нарисую идеально, и я признаю, что ты их действительно запомнил. Если допустишь хоть одну ошибку, будем вдалбливать в тебя знания. Ты можешь как обычно обмануть и сказать, что где-то есть ошибка. Обещаю быть честным. Совершенно серьезно сказал Либо. Я взял палочку и начал рисовать. Схемы дублирующих меридиан я запомнил идеально, поэтому уже через минуту сидел перед рисунками и ждал вердикта. Безупречно, обронил нехотя одно слово бессмертный, а на моем лице растянулась самодовольная улыбка, и только я хотел спросить Либо насчет техник, как от реки начали доноситься голоса спорящих лис. Мой, нет, я сказала мой, арррр, я его поймала. Чем докажешь, воровка? Силой докажу, отберу, и он будет мой. Кто сильнее, тот и прав. Я тоже не буду ничего доказывать и заберу обратно, слабачка. Недолго длился мир лисичек. Прямо сейчас они дрались на мели реки, на бережку. А вот на самом берегу реки что-то шевелилось. Что-то крупное, размером с мою руку. Да это же, мои ноги сами понесли меня к берегу. Надо же, прошептал я, подходя поближе. Это же рак, ничего себе огромный. Краснохвостый рак, попрошу. Необычный, сказал бессмертный. Я и так вижу, что у него хвост красный, а то, что в его хвосте куча стихии огня, ты тоже знаешь. Этого не знал, признал я. Огонь – одна из лучших стихий для очищения меридиан. Больно, правда, зато быстро. По сравнению с обычной очисткой, конечно. Впрочем, одновременно с тем, как Либо начал мне рассказывать про рака, я уже и сам все про него знал, потому что вызвал справку нейросети. Существо. Краснохвостый рак, обычный рак, живущий в речке, но нашедший место, где сочится из земли стихия огня и сумевший приспособиться к ней. Его хвост накапливает эту стихию, пока наконец он не становится духовным существом. Его тело устойчиво к воздействию стихии огня, один из немногих эффективных способов очистки меридиан. Огонь – очень агрессивная стихия, поэтому только очень осторожный и невосприимчивый к боли практик может использовать рака напрямую. Обычно же он является ингредиентом для алхимии. Есть его можно только сырым. Данную разновидность рака невозможно приготовить из-за сильной устойчивости к огню. Что ж, выдохнул я, а его хватит открыть восьмой меридиан. Если не будешь идиотом, то хватит. В смысле не буду идиотом, если не будешь делиться с лисами. Но они же его поймали. Ты хочешь открыть восьмой меридиан сейчас или нет? Если откроешь восьмой меридиан, то я научу тебя правильной технике дыхания, меридиальной. Серьезно? Абсолютно. Хрули, Джинг, окликнул я лис. Лисы на пару мгновений прекратили свою уже не такую активную драку. Вы же из-за него деретесь? Указал я на рака. Да, это я поймала, ответила Хрули. Нет, я, возразила Джинг. Что ж, если вы не знаете, кто его поймал, как вы смотрите на то, что я съем его? Глаза лис выпучились еще больше, и непонятно, от шока или от обиды. Сам, выдохнула Хрули. Один, добавила Джинг. Вот зачем ты спрашивал, просто бы сожрал и все. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Рак был невкусный. Теперь я четко знал, что сырые раки, не моя еда. Раньше просто как-то не приходилось есть. Что ж, лисы согласились на компромисс. Мне отдали хвост, а сами умолотили всю остальную часть. И прямо сейчас у меня в животе разгорался ураган огня. В организме носителя наблюдается переизбыток ци огня. Рекомендуется либо переработать ее в очищенную, либо использовать для очистки меридиан. Предупреждение. Будет очень больно. Возможны побочные эффекты. Ну и чего ты ждешь? Давай начинай. Пока твое тело не начало перерабатывать ци огня, я уселся в позе лотоса прямо в реке. Так казалось легче переносить жар в животе. Внутри словно залили сгусток живой лавы, который норовил вырваться и сжечь все вокруг. И этот бушующий поток надо было направить прямо в узел. Стало немного страшно. Я вздохнул и направил этот поток стихии внутрь. В тот же миг я закашлялся и, кажется, даже выдохнул сгусток пламени. Тело начало источать неимоверный жар, и будь на мне обычная одежда, уже б, наверное, загорелась. Миг, и огненная ци потекла внутрь узла, обжигая. Алгоритм был понятен. Теперь жжущуюся ци нужно было направить в открытый, едва ли на четверть восьмой меридиан. «Сейчас будет больно», — предупредил Либо. «Стихийная ци очень разрушительна, поэтому очищая ее маленькими порциями». «В смысле сейчас? Мне уже больно». А через секунду я понял, что больно мне не было. «Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян». Некоторое время назад, деревня Сытого Колоса, Циль, по прозвищу Несносная Заноза, сидела в доме родителей гордая и довольная. Еще бы, это именно она принесла колос изобилия обратно в деревню. Но самое главное, когда колос приставили к стеблю, он прижился обратно, и как будто даже стал еще больше и еще крепче. Теперь все чествовали ее как спасительницу деревни, и взрослые, и дети. Для этого ей пришлось немного приврать. Она сказала всем, что отобрала колос у двух страшных и больших лис. Да, пришлось немного приукрасить, но разве все эти полные восхищения взгляды односельчан не стоили того? Один плохой человек даже предположил, что она сама его и сорвала. Его быстро побили. Потому что нечего глупости наговаривать на такую маленькую и прелестную цель, которая спасла деревню. Тот день стал днем ее триумфа. Хорошо еще, что тот старик к тому же и шишку ей вылечил. Не может же ходить спасительница деревни с шишкой, теперь она могла вести себя еще хуже обычного и значит, что никто ей ни слова не скажет, даже родители. Цель улыбнулась так коварно и злорадно, что кошка сразу спряталась подальше в угол. Когда цель так улыбалась, ничем хорошим обычно это не заканчивалось. Наконец, девочке стало скучно и она вышла наружу. Там игрались ее одногодки и, увидев, что она вышла, кинулись к ней. Они хотели взять немного частички ее славы, прикоснуться к ее величию. Циль же с надменным видом и приподнятой головой, свысока смотрела на эту свору детей. «Носилки», — холодным тоном сказала она. «Как прикажешь, циль великолепная», — ответили двое мальчишек, которых она выдрессировала. И через минуту дети приволокли носилки, на которых и понесли цель по деревне. Назваться цель великолепной была ее идея. Ей казалось, что такое непонятное слово идеально подходит к ней. «Ровнее несите», — сказала она, когда один из мальчишек споткнулся об камень. Глава 5. Меня разрывало от боли в узле, в меридианах, потому что огненная стихия хлынула по ним жгучим потоком. «Да дыши ты нормально», — крикнул Либо. Мое дыхание будто зажалось, спазмировалось и вдох давался через страшную боль. И я не понимал, почему так происходит. Внутри все просто жгло и от боли я едва соображал. Расслабься полностью и не бойся боли, просто позволь стихии течь по своему телу. Ты зажат. Сказать было проще, чем сделать, потому что когда чуждая тебе стихия пытается сжечь все внутри, расслабиться сложновато. Я чувствовал, как воздух вокруг меня начал нагреваться. Тело будто источало тепловые волны, пытаясь избавиться от избытка жара. Вода вокруг меня начала шипеть и кипятиться. Так, надо просто нормально вдохнуть и выдохнуть. Ни в коем случае не перерабатывай эту ЦИ, она нужна тебе в первозданном виде. Именно в виде огненной ЦИ, понял. Я ощущал, как огненная ЦИ начала застаиваться в отдельных местах, грозя буквально пропалить насквозь меридиан. Это было неправильно, так не должно было быть. ЦИ должна циркулировать по телу, как кровь, безостановочно. Закупорки нужно было сразу убирать. Вдох-выдох, вдох-выдох. Если я сейчас не сумею заставить энергию течь вперед, то мне конец. Паники не было. Вдох-выдох, вдох-выдох. Паниковать было нельзя. Наоборот, надо было отпустить ситуацию, слиться с болью, позволить огню найти себе дорогу. Вдох-выдох, вдох-выдох. Огненная лавина внутри зашевелилась, словно ожившая змея, и потекла вперед. А я наконец смог не сопротивляться и просто позволить ей это сделать. Чужая ЦИ потекла по меридианам, словно прижигая их. Ее надо было направить в тот самый нераскрытый меридиан. Направить всю эту огненную мощь на дело. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Восьмой основной меридиан успешно открыт на 100%. Я лежал в воде, и она приятно омывала мое уставшее и истощенное тело. Наконец-то все закончилось. Закончилась эта пытка болью. Переварить рака, вернее его огненную ЦИ, стоило огромных усилий и 2 дней медитаций, непрерывных медитаций. И для управления подобной ЦИ требовался постоянный контроль. Ни на секунду нельзя было расслабиться, иначе она грозила сжечь все внутри. Да, до мощи святой ЦИ ей было ой как далеко, но, похоже, к святой ЦИ мое тело было более приспособлено, чем к чужеродной стихии. Оттого и было так тяжело управлять огненной ЦИ. Рядом бегали по берегу лисы. «Ты как, Ван, живой?» — спросила Хрули. «А не надо было есть нашего рака», — заметила Джинг. «И не было бы всех этих проблем. Моего рака. Я его поймала». «Почему нашего, Врунья? Тогда почему на его панцире были следы моих зубов? Каких твоих у тебя мелкие, а на нем были мои, крупные? Ах ты, лгунья. В следующий раз посмотрим, кто поймает рака». «Понятно, кто, я». Конечно же, узнать, какие там следы были на раке, было уже невозможно. От рака буквально не осталось ничего. Сожрали вместе с панцирем. «Молчать!» — рявкнул Либо громовым голосом и подпустил туда частичку своей ауры. «Ну это я так думал, что ауры». Отчего его голос приобретал особую силу, я не знал. А он не отвечал. Вернее, отвечал, что это его сногсшибательная харизма. Мол, вот так он мощно читал стихи, и все слушатели падали в обморок от его мужественного голоса. Но что-то этот вариант был очень сомнителен. Лисички же после голоса бессмертного сразу присмирели и притихли. А я выдохнул. Хотелось покоя. Но, как говорится, покой нам только снится. Тело было уставшим до невозможности. Понемногу я поднялся. Вода омывала мое тело, так что я даже грязным не был после очищения меридиан. Я прислушался к себе и заметил что-то интересное. В теле было какое-то новое ощущение, и я не про то, что его будто молотами били. Нет, что-то изменилось внутри, связанное именно с открытием 8-го меридиана. «Поздравляю, мой смертный ученик, ты открыл 8 основных меридиан. В курсе, дорогой учитель, ты сделал первый шаг на пути к истинному могуществу», — пафосно продолжил он говорить вслух. «Теперь же пришло время обучить тебя кое-чему интересному и полезному». «КХМ, и чему же?» — спросил я, заваливаясь на берег и глядя в небо. Тело буквально отключалось. Даже голод не мог заставить меня подняться. «Пора научиться настоящему меридиальному дыханию. Может, завтра уже? Никуда твое меридиальное дыхание не денется. Если не сейчас, то никогда. Теперь я твой учитель, пусть мне и стыдно называть себя учителем такого неуча, как ты. А раз я учитель, то выполняй, что говорят». Аргумент был непрошибаемый. «Слебо, лучше брать знания, пока дает, потом из-за какой-то мелкой обиды может упереться, и ни в какую не рассказывать». Я сел на берегу, и волны иногда докатывались до моих ног, приятно охлаждая. «Начинай дышать». Я глубоко и медленно дышал, как меня научила нейросеть. Обычная техника дыхания и сбора ЦИ. «Дыши глубже». Так я вроде бы так глубоко дышу. Дыхание ЦИ и так подразумевало отличающееся от обычного дыхания. Я начал дышать еще глубже. «Херня, что ты делаешь? Это раньше ты так дышал, теперь задача другая». «И какая же? Ты должен совместить 2 дыхания, меридиальное и обычное. Так ты же не сказал этого. И вообще, что это должно значить? совместить два дыхания. Энергия из узла должна совершить оборот по меридианам и вернуться обратно. И так снова и снова. Представь, что узел – это твое сердце, только качает оно не кровь, а ци. Ну так бы и сказал. Глубокий вдох, медленный выдох. Теперь попытайся провести энергию по меридианам, либо летал рядом. Ничего сложного, ведь дышишь же ты как-то, тут то же самое, просто другим местом. Ага, ничего сложного. Это как ходить, когда умеешь, ничего сложного, но пока учишься, замучаешься. Это оказалось сложнее, чем жонглирование сразу 8 бусинами. Я попробовал еще раз. Вдох-выдох, вдох-выдох. В этот раз все прошло немного лучше, я даже почувствовал какое-то движение внутри, но оно тут же прекратилось. «Нет, нет, нет», — Либо вскричал, — «все не так, ты не должен толкать ци, не должен, нет, ты должен направлять ее, а не бороться, ты же даешь дыханию самому свободно идти, ты его не толкаешь, так и с ци, она потечет, только направь, понял, понял, можешь и не кричать, понять-то я понял, а вот реализовать оказалось совсем непросто, и еще несколько часов я дышал как припадочный, потому что как только внимание сконцентрируется на одном дыхании, как сразу забываешь о другом. Получалось, нужно было заставлять циркулировать ци и одновременно дышать. Причем оба дыхания должны течь параллельно друг другу, не быстрее и не медленнее. Синхронизировать этот процесс ци было самым сложным. Да не пускай ты новую ци в свое тело. Ты должен изолировать ту ци, что уже есть в тебе. Новой не нужно, только твоя. О, боги, кого я учу, и как это сделать? Через минуту я и сам понял как. То есть сначала задержать дыхание, начать закручивать ци в меридианах, а потом подключить обычное дыхание, да, а ты мог это словами сказать, так, чтобы я понял, я думал это и так понятно, сиди и дыши параллельными дыханиями, что непонятно, то, уже лучше, сказал через час либо, но все равно дышишь как припадочный, и что, у всех с первого раза получается, нет, только у гениев, тогда, начал было я, зато мы точно знаем, что ты не гений, захохотал бессмертный. После очередного нагоняя либо я выдохнул, закрыл глаза и сказал себе, хорошо, спокойно, я не толкаю энергию, а направляю ее. В этот момент я почувствовал, как что-то слегка дрогнуло в моем теле, словно волна прошла по воде. Не резкий рывок, не сопротивление, а плавное, мягкое течение, а тело словно обновилось. Из ниоткуда взялись силы, а все мои чувства обострились, словно из ушей заглушки вынули. Я открыл глаза и вдруг заметил, что слышу что-то другое. Течение воды стало не просто шумом, я мог различать отдельные завихрения, слышать, как струя ударяется о камни, как шелестит ветер и представлять траекторию движения воздушных потоков. Я стал ближе к природе, чем миг назад. «Чувствуешь?» – спросил Либо. Я кивнул. Все вокруг словно прояснилось. Все стало понятнее и одновременно сложнее и насыщеннее. «Это странно», – пробормотал я. «Это только начало», – довольно сказал Либо. Теперь не потеряя это ощущение, отрешившись от разговора, я попытался понять природу нового дыхания. Это было что-то другое. Я словно наблюдал за большой системой каналов, по которым текла вода, в моем случае ци, и теперь все они были связаны друг с другом через узел. За вдох ци должна была пройти по всем им. Именно так было правильно. Но это нельзя было понять мозгами, это нужно было прочувствовать. И не один раз, и не одну минуту. И я теперь это чувствовал. Ощущать природу телом, вот как бы я это назвал, этого я поймала, не скажешь, что ты, вопила Хрули, что ж, мои ощущения быстро ушли, а сам я закашлялся, бездарь вынес вердикт Либо, мне помешали, лисы спорили и похоже дело шло к драке, и причиной их спора вновь стал рак, нет, я его поймала, ты просто выдернула его из моих лап, не удержала, сама виновата, через секунду они сцепились, возле них лежал полудохлый краснохвостый рак, который едва шевелил конечностями и пытался уползти в сторону воды. «Ван, Ван, ты же видел, что это была я?» Решила обратиться ко мне Хрули. «Нет, он не видел, он медитировал, не получится. Я знаю, что он будет на твоей стороне, засранка. Ван, арррр, слушай, как насчет открыть еще один меридиан, уже дублирующий, пока твои питомцы дерутся?» Вдруг предложил Либо. «Нет уж, спасибо», встал я. «Мне хватило 2 дней огня внутри, словно там бушевало 10 изжог, до сих пор меридианы жгло остатками огненной ци, телу явно нужно было время, ну, как хочешь», разочарованно выдохнул Либо, «жизнь практика, это жизнь преодолений, вот и преодолевай, а я пойду искупаюсь. Так, крикнул я лисам, успокоились, разделим пополам вам этого рака. Рак, все еще живой, приподнял голову, клешни и глазками, полными жалости и предчувствием скорой смерти, взглянул на меня. Наши взгляды встретились, и я застыл, и неосознанно задышал как надо, меридианным дыханием, как учил Либо. Тело ощутило природу по-другому, и на испуганное существо передо мной я посмотрел другим взглядом. В тот же миг я понял одно: этого рака не надо трогать, его не надо убивать, его надо отпустить, дать ему возможность стать чем-то большим. Так было надо. Это осознание словно молния пронзило мозг. Этот рак не может так взять и закончить свою жизнь топливом для очистки моих меридиан, или мясом для лис. Это было необъяснимо, но это было так. Я поднял рака, который даже не сопротивлялся, и прошептал ему: «Это твой шанс, я их задержу». Он понимающе дернул усом и как будто бы даже улыбнулся, улыбкой надежды. «Все-таки животные тут умные. А знаете что?» — вдруг сказал я лисам, «мы по-другому поступим». Через секунду рак летел далеко-далеко в речку. «Ван!» — вскрикнули они одновременно. «Зачем ты это сделал?» «Затем, что у вас сейчас будет соревнование. Кто поймает рака, тот и победитель. Все, что было до, не считается. Это нечестно», — возмутились обе. «Так я решил. Зачем ты это сделал?» — недоуменно спросил Либо. «Так было надо», — неопределенно ответил я. «Арррр, я его поймаю, Ван, вот увидишь». «Нет, я. Ты будешь мой хвост нюхать. Я тебе сейчас покусаю». Зубы еще не выросли. Пока они пререкались, я был уверен, рак уже уплыл далеко-далеко. «Все-таки создание не тупое и должно воспользоваться шансом на спасение». Лисы сиганули вперед в воду, а я смотрел на них и размышлял о раке, о лисах, о меридиальном дыхании, и о том, сколько еще не знаю об этом мире. Видно, тут где-то есть неплохие подземные отнорки под рекой, со сгустками стихии огня, где эти раки выгреваются, предположил Либо. Раз их лисам попалось двое, их скорее всего и больше. Эх, будь у нас время или желание у одного смертного, я бы советовал остаться, выловить, очистить все меридианы и продвинуться в развитии. «Знаешь», — сказал я ему, после недолгих размышлений, — «почему-то я чувствую, что этих раков мне трогать больше не стоит. Я не могу это объяснить, но это словно сама Вселенная говорит: вот этих созданий не трожь. Как знаешь, я предлагаю разумный и эффективный вариант. Твои лисы поймают кого хочешь, дай им только время». Я размышлял, стоя на берегу по колено в воде и ожидая возвращения лис. Если размышлять здраво, то опыт использования краснохвостого рака у меня есть, и он доказал свою эффективность. Я же довольно быстро открыл восьмой меридиан, но неужели ко мне приходит какое-то осознание, связанное с праведным путем, что духовных животных убивать и есть не стоит? Как объяснить необъяснимое? Как описать неуловимость мимолетных ощущений и озарений разума, которые исчезают уже через миг, словно их и не было? И думаешь, показалось тебе это или нет, может, этот рак и вовсе неразумный был, может, он даже не понял моих слов? Впереди я уже видел возвращающихся лис с поникшими мордами. Видно, рака они так и не поймали. Как я и думал, когда они, мокрые и недовольные, оказались возле меня, я сказал: «Мы идем дальше, на раков пока не охотимся». «Можно подумать, не охотимся, как будто ты их ловил вместе с ними», — съязвил Либо. Я ничего не ответил, просто двинулся дальше, пытаясь дышать меридиальным дыханием. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Несколько часов спустя краснохвостый рак по имени Ян Длинный Ус плыл, что было сил. Его уже один раз поймали, и второй раз попасться не хотелось. Он не знал ни почему, ни зачем его отпустил тот человек с странной чистой аурой, но не воспользоваться таким шансом для спасения было нельзя. Это было провидение судьбы. Это была воля неба. Вскоре рак опустился на дно речки и пополз по небольшим ходам, откуда шли горячие потоки. Где-то там, внизу, были истоки огненной ци. До них доходила, конечно, уже разреженная и мягкая ци, иначе бы даже их вид краснохвостых раков тут не выжил. «Дорогая», — Длинный Ус вполз в длинную подземную яму, где было его семейство, и заговорил. Конечно, это был не человеческий язык, и никто не понял этого рачьего языка, но для Яна он был понятен и передавал малейшие оттенки эмоций и мыслей. «Что случилось, Ян? Ты выглядишь испуганным и...» Еле ушел, оборонялся как мог. «Злые твари меня схватили». «Подожди», — взволнованно прервала его жена, — «а где Чжунь Короткий Ус, твой брат?» Ян горестно и печально вздохнул. Он бы, может, и всплакнул, да не умел. «Увы», — сказал он горькую правду, — мой брат погиб в неравной битве. Две коварные лисицы утащили его. Ох, Ян, выдохнула со слезами на глазах Тян, его жена, бедный Чжунь, ох, бедный Чжунь, не убивайся. Попытался успокоить жену Ян, главное, что я выжил. Главное, что у детей есть их отец. Да, мои маленькие рачата, он с любовью взглянул на своих детей. Маленькие краснохвостые рачки, его детки, грелись на большом камне. Будь они обычными рачками, они бы сварились. Но они были плоть от плоти, кровь от крови, чистокровные краснохвостые раки. Огонь лишь способствовал их скорейшему развитию. Почему ты плачешь, Тян? Дети, сегодня ваш отец, ваш папка спасся от страшной участи. Рачки загомонили. Расскажи, папка, расскажи. Да-да, страх, как интересно. Ян потянул за правый ус, за левый и начал описывать историю своего спасения. Рассказ его длился полчаса, и под конец он сказал: «И я говорю этому святому человеку, отпустим меня, у меня детки». А он что? А он смотрит на меня и говорит: «Вот вырву твой ценный хвост и отпущу. Без хвоста ты будешь жив, а мне нужен твой хвост». «Но папка, как же ты без хвоста?» «Да, батя, без хвоста ты не рак», добавил старший сын. «И я ему так говорю: без хвоста не жить мне, не мила мне жизнь без хвоста, ибо не рак я тогда, а не пойми что». А он вздохнул, взглянул на меня и говорит: «Что ж, раз детки у тебя есть, значит и жена есть, наверняка красавица, красная прекрасная». Тогда я дернул усом и говорю: «Все верно, прекрасная красавица жена, увидеть бы ее разок, хотя бы разок напоследок перед смертью, перед своей гибелью». Его жена громко и безутешно всхлипнула. «Не плачь, жена», обратился Ян к ней, «я же жив, видишь, все хорошо закончилось». А потом он повернулся к детям, и тогда он отпустил меня, и лисицы меня не догнали, так я хотел к вам, домой, так хотел вас увидеть. Конечно, Ян знал, что немножко подбирает, но ведь всякую хорошую историю не грех и приукрасить. Тем более, как не приукрасить историю собственного спасения перед своими детьми. Вдруг его жена сильно-сильно заревела: «Эх, Чжунь, Чжунь, а дорогая, я тоже скорблю о брате своем, но не стоит так убиваться, ведь главное, я цел, я твой муж». Да, мы с Чжунем были из одного выводка, я помню каждый выступ на его чешуйке, каждое пятнышко, как он помнил мое. Мы единственные, кто так долго выживал в этих опасных водах, но всегда кто-то погибает, кто-то выживает, это закон природы, любимая. Ах, Чжунь, дернула клешней Тян, ах, дорогой Чжунь пропал твой короткий ус.